Он уже не мог вспомнить всех женщин, с которыми был близок, но ни одна из них не возбуждала его так, как Джина. «Дай мне что-нибудь выпить», — попросил он у Джины и снова лег. Джина ушла на кухню, налила два бокала виски, положила в них лед. Вернувшись, она дала один бокал Харди, в руках у себя оставила второй и уселась в кресло возле кровати. «Почему бы нам с тобой не пожениться, Ли? Мне надоела такая жизнь. Мы могли бы даже иметь ребенка». Харди озадаченно уставился на нее. Потом решил превратить все это в шутку. «Из твоих уст все это звучит как шутка. Кто? Кто хочет иметь ребенка?» «Я», — тихо ответила Джина. Харди задумался. «Я не знаю, не знаю». Он покачал головой, но Джина заметила, что ее слова произвели на него впечатление. «Не будем действовать опрометчиво», — сказала она. «Я думаю, что с ребенком можно и подождать. Главное, нам надо пожениться. А почему нам и дальше не жить, как сейчас?» Харди чувствовал, что его просто прижали к стене. «Зачем нам с тобой жениться? Я ради тебя солгала один раз в полиции, и у меня могут быть неприятности. Теперь ты предлагаешь мне снова солгать. Я должна буду подтвердить, что Джек хотел меня убить, и именно поэтому ты его застрелил. Из-за этого я могу попасть сама в тюрьму, к черту в пекло. Разве мне стоит рисковать?» Немного подумав, она добавила: «Ну, конечно, ради своего мужа я сделаю все, о чем он меня просит». Харди нахмурил лоб. «Почему бы им действительно не пожениться? Почему бы им не произвести на свет нескольких детей?» И вдруг он расслабился, усмехнулся. «Ну, хорошо, Пайки, хорошо. Раз ты этого непременно хочешь, то мы с тобой поженимся. Мы поженимся, как только все останется позади. Договорились? Идея не так уж плоха. Мы действительно поженимся. Но ты, кажется, не в восторге». Джина усмехнулась. К этому разговору с Ли она готовилась целых 3 недели. «Ну, чего ж ты ожидала от меня? Неужели я от радости должен поджечь дом?» Джина издала короткий приглушенный крик и бросилась к нему, выбив у него из рук бокал. В это время стройная негритянка приближалась к дому Харди. Она шла быстрыми шагами, и никто не заметил, как она открыла дверь в помещение портье. Она вошла в коридор и закрыла за собой дверь. В комнате портье было темно, видимо, его там не было. В конце коридора дверь была открыта, и из нее падал луч света. Тихо, как черный призрак, негритянка проскользнула к лестнице и поднялась на 2-й этаж. Там она вызвала лифт, потом вошла в кабину и поднялась на 8-й этаж, этажом ниже квартиры Харди. Пока кабина поднималась, она вынула из сумочки нож с выдвижным лезвием. Нажатием на кнопку выскакивало лезвие. Лифт остановился, и она вышла, спрятав нож в складках своего платья. Она внимательно осмотрелась. Кругом стояла тишина. Она тихо поднялась по лестнице. Наверху по коридору навстречу ей шел высокий мужчина, по виду которого легко было догадаться, что это полицейский. «Эй, ты что это здесь ищешь?» — удивленно спросил он, увидев молодую негритянку. Рука его потянулась к пистолету, но в этот момент в воздухе свистнул нож и воткнулся ему прямо в горло. Полицейский захрипел и упал на пол. Негритянка быстро подошла к нему и ударила тяжелой сумкой по голове. Посмотрев на неподвижное тело, Мо нагнулся, вытащил нож, вытер окровавленный клинок о пиджак убитого.